«Знаете, мой дорогой граф», — через некоторое время неспешно начал свой монолог я. Когда-то давно один мудрец произнес «Си вис пейсем, пер беллем», что означает «Хочешь мира, готовься к войне». За долгие годы своей жизни вы наверняка не раз задавались вопросом о своей природе, а вернее о том, кто вы теперь, не так ли? Вампиры были созданы как солдаты, вы быстры, умны, физически очень сильны, и у вас внутри сидит жажда. Та самая жажда, через которую вы даже при всем своем желании не сможете переступить. Лучший командир, без слов отдающий вам приказ «убей». Не буду лукавить с вами и говорить о том, что чем-то отличаюсь от остальных и предыдущего вашего хозяина в желании использовать вас и вашу семью в каких-либо иных ипостасях, нежели уже отведенная свыше вам роль хищника. Считаю, это совершенно ни к чему, потому что вы не слепой и сами видите, к какому миру я готовлюсь. Да и сами вы не так давно являлись одним из орудий судьбы, которая чуть не обрушилась на мою голову. И даже больше вам скажу. Мне кажется, что не все еще окончено между вами и герцогом, все не так просто, как могло бы показаться. Не нужно. Я, взмахнув рукой, остановил готовые сорваться с его языка слова. Ваши слова не развеют сомнений, и положение не изменится, невзирая на мелкие нюансы. Без лишних вопросов, как с вашей стороны, так и с моей, я готов принять вас и вашу семью к себе на службу с рядом ограничений, таких, как ваше питание и поведение на территории моих земель. Продолжать. Конечно, кивнул он. Первое условие, жажду утоляете за пределами баронства. Тяжело, но выполнимо. Он вновь подтвердил слова кивком. Впрочем, некоторую помощь в этом вопросе я все же вам окажу. У меня была пара мыслей о том, чего же требует от них их измененный организм, все же не зря я получил докторскую степень. Ну и, что греха таить, потыкал палочкой в целях эксперимента в узников своих застенках. Второе условие – никаких привилегий. Если кто-то из семьи нарушит какой-то из законов, он будет наказан. Понимаю, он был серьезен. Принимаю. Ну и третье – вы больше не убийцы бездумные. Вы солдаты. Он перевел взгляд на тренирующихся чуть в отдалении легионеров. Я последовал его примеру. С ними. Больше для себя, чем для меня, спросил он. Да. Отдельный батальон разведки «Летучая мышь». Я улыбнулся. Согласитесь, граф, солдат, звучит гордо, не то что убийца. Кто вы, барон? Я не верю, что вы простой человек. Хех, называйте меня теперь, маршал, да, так и называйте меня теперь, капитан Дисмос. Когда-то давно прочитал, что судьба человека написана на небесах и он не в силах что-либо изменить в предначертанном. Не знаю, не хочется верить в подобное, но хочется поклониться тому случаю, что изменил мою жизнь. Совсем недавно простой врач, без семьи и цели в завтрашнем дне, я обрел неожиданно больше, чем мог рассчитывать. Новую жизнь с чистого листа. Что я имел? Белый воротничок, кусок хлеба и вечер за компьютером в глупых попытках поспорить с такими же, как я, раскиданными по просторам сети. О, я не роптал, это была не самая плохая жизнь, и я вполне успешно находил смыслы там, где их, казалось бы, нет. Интересы были, были и планы, были друзья, определенный круг общения, но вот только здесь, в другом мире, я неожиданно по-настоящему ожил. Даже не так, не ожил, а стал жить, словно заново родился, применяя весь тот багаж знаний и мыслей, что прошли через меня ранее. Не было у меня нужды в богатстве, не было у меня нужды дикой в общении, мне было катастрофически тесно в рамках известного мира. Я просто задыхался в объятиях матушки земли. Я знаю, могу, но там это никому не надо. Здесь же, в Альверсте, я не столько знаю, сколько пробую притворять мысли в форму. В жизни никогда ни одного дома не построил, здесь же направо и налево применяю крупицы знаний, выстраивая дворцы. Мелочь имея, я неожиданно обогатился здесь колоссальным капиталом знаний, ранее бесполезным грузом лежавших у меня в голове. Это действительно интересно, работая, творить, не всегда до конца осознавая конечный результат. Мне никогда не было еще так интересно, поистине счастливы люди, которым судьбою или же случаем было даровано счастье быть в жизни на своем месте, отдаваясь делу целиком и полностью, отметая мелочность, погружаясь с головой в свой интерес. Вот такое у меня начало новой жизни, я барон, я творец, пусть даже не в своем мире, не на своем месте и не в своем теле, но именно там и тогда,